Он схватил ее за руку и повел на каменную лестницу, которая вела к набережной. Она не понимала, что произошло. Какой поворот на 180 градусов? Жонглер, клоун. Но у него был такой несчастный вид. В этом пальто с обтрепанными рукавами они вышли к улице. «Бистро напротив, вам подойдет?» — спросил он. На перекрестке зажегся красный свет, перекрыв поток автомобилей. Они бегом пересекли набережную Малаке. Перед бистро Франсуаза остановилась, собрала силы и сказала: «Нет». «Вы не хотите?» «Нет». Он грустно улыбнулся, не меняя выражения глаз. «Тем хуже». «Я пойду домой», — прошептала Франсуаза. Он отпустил ее. Ступив три шага, она обернулась и увидела, как он открыл дверь бистро. «Тебе не надоело?» — спросил Жан-Марк, снова закрывая свою тетрадь по административному праву. «Надоело», — отвечал Дидье Куплен. «Не знаю ничего более нудного. Перейдем к гражданскому». Жан-Марк посмотрел на часы. 4. К 16:30 он ждал Валерию де Шарнере. Как раз есть время подготовиться, навести порядок в комнате. Он не мог понять, почему она согласилась к нему прийти по первому звонку. Несомненно, у нее кризис. «Нет», — сказал он, — «у меня свидание. Извинишь меня?» «Если я правильно понял, мне нужно сматываться. 5 минут раньше или позже дело не меняют. Эта девушка с факультета?» «Нет». «Ты с ней спишь?» «Нет еще». «Во всяком случае, не забудь сегодня вечером прийти ко мне». «Да, но поздно», — сказал Жан-Марк. «Отец приглашал на ужин. Я обещал быть». «Приходи, когда захочешь, но я на тебя рассчитываю. Мне бы хотелось все-таки, чтобы ты познакомился с Жаклин». Главное слово было произнесено — «Жаклин». С тех пор, как в Дидье вцепилась эта студентка с медицинского факультета, он стал другим — мечтательным, озабоченным, рассеянным. Разумеется, у него были серьезные намерения. У дурачка. Жан-Марк стукнул его по плечу кулаком. «Поклянись, что ты не сделаешь глупость и не женишься на ней». Дидье покачался на стуле и засмеялся, поднимая стакан. «Клянусь. Даже если она умопомрачительна, а я лично не сомневаюсь, что она такова, женившись, ты все испортишь. Представляешь себе учебу, когда жена в доме, а может и малышня? Нет, старик, в нашем возрасте не стоит особенно к кому-то привязываться. Имей смелость быть в любви немного мерзавцем, иначе тебе конец». Жан-Марку показалось, что он слышит голос собственного отца. От этой поднимавшейся в нем другой личности ему стало не по себе. «Мы об этом снова поговорим, когда ты ее увидишь», — пробормотал Дидье, вставая и собираясь уходить. Он снял свой пиджак со спинки стула и набросил на плечи. Открытое лицо, большие очки в черепаховой оправе излучали уверенность. «Какой хороший парень», — подумал Жан-Марк, и сразу нахмурил брови. В коридоре приближались шаги. Кто-то постучал в дверь. Эта Валерия пришла раньше времени. На полу валялись разбросанные книги, у кровати пара ботинок, около умывальника грязное белье. Жан-Марка раздражал этот беспорядок, но ему не хотелось суетиться при Дидье, раскладывая по местам вещи. «Входи», — сказал он. Появилась Валерия, белокурая, тонкая, белокожая. На ней был хорошенький желтовато-коричневый костюмчик, отделанный черной тесьмой. Жан-Марку льстила ее элегантность. Но способен ли был Дидье оценить изысканность женского туалета? Он поздоровался с Валерией, сказал напоследок Жан-Марку: «Значит, сегодня вечером». «Точно, старик, да?» И быстро ушел. Валерия окинула взглядом комнату. «Здесь прелестно. Ты легко ее нашел?» «Да, через одного приятеля». «А сейчас живешь здесь один? Как видишь». «Я совершенно ничего не вижу. Может, тут целый гарем за этой ширмой?» «Нет, это душ». Она со звонким смехом прошла, села на край диван-кровати и откинулась назад, опершись локтями на матрас. Втянув голову в плечи, Выставив вперед грудь, Валерия в упор смотрела на Жан-Марка. Но он видел только свои стоптанные башмаки, валявшиеся на полу. Желтая кожа на них деформировалась, истончилась, поизносилась и почернела от чистки. Это старье, уже никуда не годное, с которым он никак не решался расстаться, неожиданно вызвало у него ужас. «Ну как твое впечатление от Штатов?»